Мягкие кудри коснулись щек. Касси неожиданно вспомнила о своем неудавшемся побеге и впервые за весь день испытала настоящий страх. Даже если бы она сумела достичь берега, никогда не добралась бы до крепости и, конечно, попала бы в плен к пиратам, в полную власть Харальдина. Граф снова застонал, и Касси осторожно положила ладонь ему на лоб, холодный. Девушка всмотрелась в точенные черты смуглого лица, гордый прямой нос, густые черные изогнутые брови, твердую линию подбородка. Неожиданно он попытался перевернуться на бок, но снова упал на спину. Касси легонько прижала его плечи к перине. «Нет, милорд, вы не должны двигаться». Он снова затих. И Касси, облегченно вздохнув, продолжала свое бдение. Взгляд ее скользнул по широкой груди. Одеяло сбилось, открыв узкие бедра и плоский живот. Девушка продолжала неотрывно смотреть на Энтони, силясь понять, как ему удалось приобрести над ней такую власть. Курчавые темные завитки, покрывавшие грудь, превращались в узкую дорожку, которая вновь расширялась к низу. Касси нерешительно протянула руку и коснулась теплой кожи. Пальцы утонули в мягкой поросли. Сама того не сознавая, девушка продолжала ласкать его, пока одеяло не сползло на пол, и она не увидела его плоть, необычно маленькую, свернувшуюся в гнезде черных волос. Охваченная неудержимым любопытством, Касси робко сжала вялый отросток и нежно погладила. Но тут же потрясенно охнула, когда он стал расти и наливаться у нее в ладони. Касси испуганно перевела взгляд на лицо графа. Энтони неотрывно наблюдал за ней. Она побагровела от смущения, но он не отвернулся. «Простите, что разбудила вас, милорд?» — задыхаясь, пробормотала она. «Просто я никогда... То есть хотела...» «Я понравился тебе, Кассандра?» «Нет». «Только вы ворочались, и одеяло сползло. Мне стало интересно. Никогда раньше не видела обнаженного мужчину. По-настоящему». Она, словно зачарованная, снова устремила взор на его набухшее естество, едва не вырывавшееся из пальцев. «Видишь, как одно твое прикосновение действует на меня? Нет, не убирай руку. Ты даришь мне необыкновенное наслаждение». Он нежно улыбнулся ей. На этот раз в его глазах не было и тени высокомерия. «Извини, что помешал твоим исследованиям. Я полностью отдаюсь на твою милость, дорогая, потому что у меня нет сил показать, сколько счастья ты даешь мне. Я вовсе не желала дарить вам наслаждение, милорд, только хотела увидеть вас». Она разжала пальцы, и граф громко застонал. «Рана опять болит, милорд?» — недоуменно осведомилась девушка. «Даровать мне столько блаженства, а потом покинуть? Разве это не жестоко?» «О!» — девушка чуть притронулась к его животу, и Энтони напрягся. «Коснись меня, Кассандра!» — попросил он, затем сжал ее ладонь и потянул вниз. Когда ее пальцы сомкнулись вокруг пульсирующей плоти, граф затаил дыхание. «Я пыталась понять, почему вы заставляете меня испытывать все, что я...» — выпалила она, заикаясь. «А теперь поняла?» Касси немного помолчала. «Я с трудом удерживаю вас». И, словно спохватившись, девушка отдернула руку и зажала ее между коленями. «Нет, не то!» — покачала она головой, и граф расслышал у нее в голосе искреннее недоумение. «Я знаю лишь, что наслаждаюсь вашим телом». Энтони попытался улыбнуться, но рана снова дала о себе знать, и его губы скривились в болезненной гримасе. Касси выпрямилась и погладила его лоб кончиками пальцев. «Мне правда ужасно жаль, что вам так больно. Она набрала в грудь побольше воздуха и призналась. «И прошу прощения за то, что стреляла вас. Я не хотела. Но вы не оставили мне выбора».